Текст острожного гимна, герб с рогом изобилия и прочая наглядная агитация украшали стены училища. Или уродовали, уж кому как. Старичок-вахтер скучал. Глядя в экран крохотного телевизора, принимающего только один канал, местную телестанцию, первый Харьковский. Название вполне соответствовало действительности. Канал был не только первым, но и единственным, и второго с третьим не предвиделось. Да и этот, говорили, скоро заглохнет. Передачи шли с жуткими помехами. Что-то там у них вечно сбоило в оборудовании из-за ослабленного электромагнитного поля планеты. Закроют канал, как пить дать. И лишится советник Петрушевич удобной площадки для агитации перед выборами. Вахтер был глуховат, и поэтому голос диктора слышался издалека. Урожай высок, проблемы с топливом, наша стена крепка. Руководство строго выражает надежду. В общем, все как всегда. Дан успел пройти по вестибюлю с десяток шагов, прежде чем его окликнули. «Эй, Сташев, дуй сюда, я познакомлю тебя с отцом!» Скрестив руки на груди, Мариша, единственная девушка в группе Данила, стояла возле высокого, импозантного мужчины в галстуке и начищенных до блеска туфлях. Волосы у мужчины были седыми на висках и зачесаны назад. Данила опешил. «Надо же! Сам первый советник посетил училище и нашел ведь время, когда вовсю идет предвыборная кампания?» «Добрый день», — пробормотал он. «Здравствуй, Данила», — Петрушевич, улыбаясь, шагнул навстречу. Мариша презрительно скривилась. С отцом отношения у нее не очень-то складывались. Советник развелся с ее матерью из-за какой-то фифы, как выражалась Мариша. Но при этом отец всячески ее опекал, что девушку только сильнее раздражало. Она ведь могла выбрать любую специальность в училище, но пошла в доставщики, которых в Остроге нехватка. Уж очень часто они гибнут. Куда чаще остальных граждан. А все потому, что доставщики работают снаружи, за стеной. Петрушевич покосился на дочь, задравшую подбородок, и подмигнул Дану. Мол, конфликт отцов и детей. Мариша это заметила и надулась еще сильнее. Дан непроизвольно залюбовался ею. Карие глаза, длинные ресницы, гладкое лицо, черные волосы. Взгляд Дана скользнул по стройной фигуре. Девушка могла выбрать любую специальность без помощи отца. Умна, сноровиста, в технике разбирается. Единственный недостаток – за словом в карман не лезет, разговаривать с ней непросто. Конечно же, в роли доярки ее представить тяжело, но в доставщики-то зачем было идти? Чтобы насолить отцу за какую-то фифу? «Все, милая, у тебя занятие, нельзя опаздывать, а мне надо поговорить с твоим другом с глазу на глаз». Петрушевич коснулся плеча дочери, та дернулась. «Он мне не друг». И застучали каблучки по кафельному полу. «Надо же, все в сапогах ходят, да в валенках, а она...» Дан сразу погрустнел. «Не друг, значит? Или вовсе не друг?» «Нас ждут, Данила. Тебя ждут». Петрушевич направился к лестнице походкой человека, уверенного, что за ним обязательно последуют. В сторонке маячили двое в легких костюмах. Зашли в училище погреться? А где еще трое? «Меня ждут? Кто?» У Дана появилось нехорошее предчувствие. А когда советник остановился у кабинета директора училища, предчувствие превратилось в уверенность. «Что-то случится. Неужели за прогулы отчислят? Или уже из всей демстанции сообщили о том, что Дан устроил на улице пальбу из купленного на черном рынке оружия? Но он же не для себя старался, спасал женщину с дочкой». «Отчислят. А ведь Даниле никак нельзя этого допустить». Он в доставщики пошел вовсе не для того, чтобы доказать что-то родителям или заработать побольше. У него другая цель – найти отца. Батя у него путешественник. Как пару лет назад появился в последний раз в Остроге, так и путешествует где-то до сих пор, не зная даже, что мама умерла. Дан 100 000 раз уже представлял, как он подойдет к отцу и скажет ему все, что думает об этих его бесконечных прогулках по территориям. «А может, и по морде ему врежет?» Он стиснул зубы. «Надо успокоиться. Если его выпрут из училища, он не станет доставщиком. А не станет доставщиком, не попадет за стену. И тогда всему каюк. Останется только дворы мести, доить коз и морковку выращивать. Ну, это мы еще посмотрим. Входи, Сташев, чего в дверях мнешься? Дан вошел, поздоровался. Стол, кресло, шкаф, обои. Все аккуратно, чистенько. А вот директор выглядел, мягко говоря, не очень. Он был одним из первых доставщиков, и территории сурово с ним обошлись. Вместо ног у него бионические протезы. Давно миновали времена, когда люди умели сращивать пластик с нервами. Жаль. «Как дела, Сташев? Как посещаемость?» Говорил директор через силу, присвистывая. Дан уткнулся взглядом в потертый ковер на полу. А что ему оставалось делать? Покаяться в том, что на этой неделе он прогулял аж две пары? Флору территории и первую помощь? Ну, терпеть не мог Дан все эти пестики-тычинки и жгуты на горле. Куда интересней на рукопашке или огневой. Или на вождении. Ух, как Дану нравилось закладывать виражи на БТРе. Говорят, на последнем курсе их даже будут учить пилотировать самолет. Правда, об этом рассказывал Ашот, а он придумщик известный. «Как ни странно, Сташев, но ты лучший ученик в группе. Все преподаватели тебя нахваливают. Только этим я могу объяснить то, почему для особого поручения выбрали именно тебя». Директор закашлялся, поднеся ко рту кулак. Из сказанного Данила понял только одно, его вроде как не собираются выгонять из училища. Надо же, преподы от него в восторге. И даже ботаничка эта грымза в очках. Быть такого не может. В голове его звякнул тревожный колокольчик. Что значит «выбрали именно тебя»? «Особое поручение, господин директор?» – осторожно спросил он. Директор развел руками, будто бы извиняясь перед своим учеником. Петрушевич, севший в кресло у стола, изо всех сил избегал смотреть на одногруппника дочери. И тут за спиной Дана кто-то тихо, но отчетливо сказал. «Особый мальчик. Особей некуда». Будущий доставщик резко обернулся и наткнулся взглядом на два овальных зеркала, скрывающих глаза человека, присутствие которого только сейчас обнаружилось. Незнакомец сидел на диванчике в углу, выставив левую ногу и сжимая в руках длинную деревянную палку, обитую блестящей металлической спиралью. У палки, трости, был набалдашник. Искусно вырезанная башка зомба-кабана, легко узнаваемого по специфическим шишкам на лбу и темени. Очкастый кивнул Петрушевичу. «Он подходит. То, что надо». «Что ж, дорогой Равиль, я очень рад, что решение комиссии совпало с вашими пожеланиями». Советник поднялся из кресла. Данила прищурился. «Какое еще решение комиссии?» «Что еще за пожелание?» Он вновь кинул взгляд на незнакомца в солнцезащитных очках. Незнакомец ему не нравился. Было в нем что-то... что-то неправильное. И дело вовсе не в длинном грязном плаще и не в шляпе с широкими полями и орлиными перьями. И не в палке этой. Даже ожерелье из медвежьих клыков на груди мало смутило Дана. Судя по одежде и бижутерии, этот человек один из тех безумцев, что не признают острогов и обитают на территориях. Они еще называют себя вольниками, с тем намеком, что они на воле, а те, кто в острогах, заключенные тюрем, и не знают, что такое свобода. В общем, психи эти вольники, да и только. И что этот конкретный псих делает в кабинете директора? Что он тут забыл? Как его вообще сюда пустили? Петрушевич важно с пафосом произнес –